Следователь говорил над папкой его дела и знал эти дела лучше, чем я. Я знал только о союзе возвращения и об Испании. Но что я знала и знаю, это о беззаветности его преданности. Не целиком этот человек по своей природе отдаться не мог. Цитируется по книге Большева и литературный историко-краеведческий альманах «Москва. Товарищество писатель. 1992. Страницы 181-184. Примечание переводчика. Так же, как письмо Сталину, письмо Берии, датированное 23 декабря 1939 года, осталось без ответа. Скорее всего, Берия отложил его, не читая. Сколько же ему приходило подобного в то время? Друзья Марины со своей стороны старались, насколько было возможно, улучшить ее положение раскаявшейся перебежчицы. Благодаря рекомендации Бориса Пастернака Цветаева получила работу в государственном издательстве, Гослитиздате. Ей заказывали много переводов с языков, которых она не знала. Стихи, написанные по-грузински, по-белорусски, на сербо-хорватском, болгарском, польском, грудами лежали на ее рабочем столе. Она брала сделанный поденщиками подстрочник, слово в слово повторявший оригинал, и старалась вдохнуть в него душу, добиваясь звучания в русском тексте, музыки и ритма подлинника. Она говорила, что переводит вещи по слуху и духу, а это больше, чем смысл, что, идя по следу поэта, заново прокладывает ту дорогу, которую прокладывал в свое время он. Эта хитрая работа нравилась Марине, занимала ее и давала достаточно денег для того, чтобы можно было оплатить жилье и прокормиться. В то же самое время она завязала новые дружбы, проникнувшись осторожной симпатией к некоторым из обитателей писательского дома творчества и завоевав такую же взаимно. Страх, который большая их часть испытывала от самой идеи о том, что от недавней мигрантки они могут заразиться западным духом, мало-помалу уступил место совсем другому чувству. Как было не оценить по достоинству ум, интеллигентность и блестящее остроумие этой пылкой и уникальной, равно в поведении и в стиле письма, поэтессы. Литературовед Евгений Тагер писал впоследствии, что ни на одной фотографии тех лет он не мог узнать Цветаеву. Это не она, в них нет главного, того очарования отточенности, которое характеризовало ее всю, начиная с речи, поразительно чеканной, зернистой русской речи, афористической, покоряющей и неожиданными парадоксами, и неумолимой логикой, и кончая удивительно тонко обрисованными, точно вырезанными чертами ее лица. Другой собрат по перу, писатель Виктор Ардов, говоря о пожиравших Марину нищете, заброшенности и ностальгии, оставивших свои следы на прекрасном ее лице, утверждал и доказывал. Она не склонила головы. Ее энергия и поразительный темперамент удивляли нас, литераторов, в тот месяц проживавших в Голицыне. Но печать пережитых страданий, так же, как и страданий нынешних, явственно выражалась в голосе и взглядах, в движениях и в тех паузах раздумья, которые овладевали поэтессой даже в веселой застольной беседе. А Марина Ивановна часто бывала веселой в нашей, случайно для нее, среде. Она легко завладевала вниманием небольшого общества за ужином или после ужина в маленькой гостиной Голицынского дома. Ее речи были всегда интересны и содержательны. Надо ли пояснять, что ее эрудиция, вкус, редкая одаренность заставляли всех нас с почтительным вниманием прислушиваться к ее словам. Но он добавлял и следующее. Нельзя не помянуть еще и о том, что Цветаевой приходилось быть крайне осторожной. И нам всем не простили бы вольности в беседе в те годы, а ей, свежей реэмигрантке, надо было особенно быть начеку, ибо находились даже добровольцы, желавшие по собственной инициативе, без указаний свыше, попрекать вернувшихся на родину людей. Получалось так. Государство простило, а выслуживавшиеся личности из подхалимства и собственной трусости забегали, так сказать, вперед и язвили. Именно эти добровольцы и обрекли Марину Ивановну летом 1941 года на гибель своей позиции роялистов больше, чем сам король. Ардов. Встреча Анны Ахматовой с Мариной Цветаевой. Там же, страница 149-150, примечание переводчика. еврейский советский писатель Ноах Лурье вспоминал ее импровизированные, совершенно блестящие наброски портретов Андрея Белого и Ремезова. Он говорил, у нее была злая хватка мастера, голос громкой и резкой. Но за уверенностью тона и суждений чувствовались растерянность и страшное одиночество. Муж и дочь были арестованы. С сыном у нее, по моим наблюдениям, не было общего языка. Писатели избегали общества с ней, как с бывшей эмигранткой. В глазах этой седой женщины с незаурядным лицом иногда вдруг появлялось такое выражение отчаяния и муки, которое сильнее всяких слов говорило о ее состоянии.